Глава вторая. Яд танцующих цветов. Импровизации. Тмор терпеть их не мог. Может быть, потому что слишком часто ему приходилось полагаться на танец фортуны. Вот и сейчас был явно именно такой случай. И хотя молодой человек уже смирился с тем, что с момента объявления Ниртом о сегодняшнем прибытии рисов все его планы полетели к Ургу в темное место, веселье это не прибавляло. Как и уверенности в том, что его сил хватит, чтобы справиться с 15 рисами. Но делать нечего, ловушка на взводе, осталось ждать, пока до нее доберутся прибывшие на переговоры союзники упокоенного лича. Тмор вздохнул и, вытряхнув из головы пессимистичные мысли, припал к наблюдательному отверстию в стене трапезной. Спустя несколько томительно долгих минут двери в комнату отворились и в трапезную вошли гости, без каких-либо опознавательных знаков. Даже фибулы на их плащах, хоть и были сделаны из серебра, но не несли на себе никаких гербов. Впрочем, Тмору это было без надобности. Нескольких рисов он знал в лицо, а об именах остальных догадывался, имея в своем распоряжении часть воспоминаний Лича. А уж древняя мумия наверняка знала всю верхушку своих подельников. Некоторым разочарованием Тмор отметил, что среди гостей были и Тир Анрауд, а вот мастер вязи Лонна, равно как и князь Рион, отсутствовали. Зато... А вот и последний вошел. С Рилой на плече. Все, они в пределах действия артефактов. 3, 2, 1, пуск. Есть. Спите, котики, спите. Мор повернулся, чтобы дойти до прохода в трапезную. Тихо, котенок. Только тихо. Обернись, будь добр. Мор мог бы проигнорировать шепот, раздавшийся у него из-за спины, но вот пощекотавший его затылок стальное острие... Юноша медленно повернулся в обратную сторону так, что кончик тяжелой шпаги, любимого оружия Домесса Лораны, коснулся его кадыка, напрочь отбивая всякое желание плюнуть на просьбу рисы. «Домесса?» — шевельнул губами парень, взглянув на темный капюшон, тень которого надежно прятала лицо рисы, но только не от мага тени. «А то!» — чуть усмехнулась та. «Пока эти ждут мертвяка, может, расскажешь, что здесь происходит?» «Встреча подонков!» Аккуратно отводя двумя пальцами клинок подальше от своего горла, проговорил Тмор. «Позволь встречный вопрос». Ну что я могу сказать?» Демонстративно потупила глазки Лорана, бесшумно вернув шпагу в ножны и, сделав стремительный шаг вперед, аккуратно и также бесшумно врезала собеседнику под дых. От этого удара Тмор согнулся, судорожно пытаясь протолкнуть в легкие хоть немного воздуха, и рухнул на колени. Склонившаяся над ним Лорана ухватила парня за волосы и вздернула его голову вверх. «Из-за тебя эти уроды похитили Риллу. Если бы девчонка не обмолвилась Гору о том, что она здесь видела, я бы так и продолжала искать ее по всей столице. Хорошо еще у меня коды от портала сохранились. А теперь поведай мне, что тут происходит, и поживей, пока я не начала отрезать тебе выпирающие части тела», — прошипела Лорана. «А я здесь, по-твоему, из-за чего шхерюсь?» Справившись с собственным дыхательным аппаратом, ощерился Тмор, отцепляя руку Домесса от своих волос и медленно поднимаясь с коленей. «Ладно, ты хотела узнать, что происходит? Я отвечу, ты же все равно не отстанешь. Рион с Тиром вытащили меня из свободного города, чтобы найти темный аналог кристалла света, что, по сведениям Лича, хранится в подземных лабораториях Эйнмора. Ты бы еще от исхода ушедших начал». «Подожди, тебя же привел Гор», нахмурилась Лорана. «Ничего, немного времени у нас есть, благо твои соплеменники уже отрубились и проспят не меньше 5 часов. Правда, будь они хоргами, спали бы подольше, но...» «В общем, придется тебе выслушать мою историю вкратце, но почти с самого начала, поскольку она напрямую относится к происходящему сегодня на этой гребаной заимке». Тмор хмыкнул. «И вообще, если хочешь узнать, что происходит, тебе лучше меня не перебивать. Время у нас, конечно, есть, но мне, знаешь ли, хотелось бы побыстрее освободить Риллу и свалить отсюда». «Ладно, ладно, вещай», — согласилась Лорана, крутя в ладони внушительный кинжал. «Ну да. Так вот, уже довольно давно между домом Инил и главой совета мастеров вязи великих башен Эйнмора существует некий секретный договор. По нему рисы, умеющие перемещаться меж мирами, должны найти потомка Арнов для выполнения одной довольно важной миссии. Он должен вытащить из подземелий Эйнмора кристалл тьмы, аналог той фиговины, с помощью которой Эйры отгрохали пустыню Нигур. Сами хорги сделать этого не могут, поскольку пройти внутрь периметра может только Арн или их потомок. Там, в подземельях, до сих пор работает мощная защита крови. Так вот, поиск ушедших был организован довольно остроумно. Для этого имеющийся у Инил осколок, основание кристалла света, забрасывается в межмировое пространство. Осколок этот, как и его собратья, обладает одной забавной особенностью. Будучи неисправной частью системы, он реагирует на присутствие потенциального оператора. Не знаю, кто снабдил его дополнительными плетениями, но в результате из осколка получился неплохой, я бы даже сказал, очень мощный поисковый артефакт, который самостоятельно выбрасывается из междумирья в пределах нескольких сотен шагов от цели. А уже поиск самого артефакта осуществляется по характерному следу, оставляемому им в междумирье. Последний такой поиск предпринимался еще при жизни отца нынешнего князя дома Инил, но тогда что-то не срослось. А в моем случае вышло и вовсе странно. Эйры пронюхали, что намечается вывоз осколка за пределы сокровищницы, и организовали его похищение. Гор ринулся на поиски похитителей, отобрал у них кристалл, после чего наткнулся на меня. Я не знаю, была ли изначально договоренность между Рионом и Личом о моей смерти сразу после выноса из подземелья кристалла тьмы, или же это была личная инициатива старой мумии, с которой Рисы попросту согласились, но факт остается фактом. Рион и Лонна сделали все, чтобы я прошел необходимую подготовку. Меня даже запихивали в комнату инициации. Помнишь фарс с моим арестом? Вот-вот. Как раз незадолго до него мастер вязи Лонна так удачно рассказал мне о призыве тени. Так прошла моя инициация. И она, пожалуй, единственная, за что я благодарен этим уродам. «И?» — надавила Лорана. «Что «и?» — пожал плечами Тмор. «Потом меня продемонстрировали князю князей и отправили в Хорогин, якобы на поиски информации по школе тени. Я не сопротивлялся. Понимал, что за спасение из свободного города нужно будет расплачиваться. Ну а по прибытии в Эйнмор я, опять же, в результате пары простых манипуляций, сам сунулся в подземелье, где меня почти убили мои собственные сопровождающие, едва смогли взять в руки кофр с кристаллом тьмы». «Так он у них?» Риса явственно побледнела. «Сейчас!» — ухмыльнулся Тмор. «Они не дошли до выхода, в отличие от меня». «И как же ты выбрался?» — с интересом спросила Лорана. «Спасибо инициации!» — хмыкнул Тмор, чувствуя тепло, исходящее от уголька, правильно понявшего своего хозяина. «В общем, когда я оказался в Эйнморе и рассказал о своих подземных приключениях своему товарищу, в столице Хорогина поднялся жуткий хай. Лича почти тут же сместили со всех должностей и объявили о круге чести для меня и него. Круг чести — это... Я в курсе. Рассказывай дальше», — кивнула Тмору Лорана. «Ну, собственно, рассказывать почти что и нечего. Бро сбежал прямо из круга, добрался сюда и начал строить козни, как и положено великому злодею. Идея у него была довольно простая. Захватить Арролда и Лайду, после чего устроить банальный шантаж. То есть я ему отдаю кристалл, он мне пару хоргов, целых и невредимых. Не получилось». «А с какой такой стати он решил, что ты ринешься защищать каких-то там белогривых?» — протянула Лорана. «Так ведь Арролд, как и Гор, мой побратим», — вздохнул Тмор. Распространяться на тему того, чем для него лично обернулась бы смерть Ари, он не стал. К чему? «В общем, если я правильно понимаю, то, обломавшись с белогривыми, Лич решил переключиться на Риллу?» «Не он. Его союзники предложили ему это решение, когда узнали о проблемах мумии», — вздохнул Тмор. «Что?» — взревела Домесса. «Тир пошел против родственницы?» «Ну, во-первых, не только Тир, но и Рион», — хмыкнул парень. «А во-вторых, им не впервой. Я ведь хоть и не Раут по крови, но все-таки побратим Гора. Делай выводы». «Охренеть!» — выдавила Лорана. «И что теперь делать? Куда девать этот ургов кристалл? Нести князю князей?» «Я, конечно, доверяю Царну Шаэр. У меня была возможность проверить его честность. Он действительно не подозревал, что именно уготовили мне Лонна и Рион с наследником. Но отдавать ему артефакт нет надобности. Кристалл спрятан. Причем настолько надежно, насколько это вообще возможно», — отмахнулся Тмор. «Точно?» «Поверь, его не сможет получить никто», — уверенно кивнул юноша. «Громи, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Ты будешь удивлен, но да, понимаю. Я читала о них в библиотеке у Торра», — Лорана хмыкнула. «Жаль, что они не живут в Шаэре. Идеальный сейф». «Именно так», — согласно наклонил голову Тмор. «Ну а теперь, может, ты поможешь мне разделаться с подельниками Лича? А там заберем Риллу и в столицу». «А Лич?» «Нет, белогривых я видела, там, на втором этаже. Кстати, пятый уже тоже там, так что можешь его не искать. Знаешь, он был на удивление молчалив, когда я его повязала. Так и умер, бедняга. Но где Брос? Уже нигде. Мы с ним поговорили и пришли к выводу, что его душе совершенно незачем возвращаться в ночь. Хищно улыбнулся Тмор. Иными словами, я его упокоил, да так, что для этой твари не будет перерождения. Никогда. Ты его разовоплотил сам в одиночку? Силен, пораженно качнула головой Лорана. Значит, теперь к тебе следует обращаться как к мастеру вязи Тмору? Почему это? Не понял тот. Ну как? Старинная традиция, можно сказать, самый уважаемый способ доказать свои умения и сдать тем самым экзамен на мастера вязи, пожала плечами Лорана. В фехтовании, кстати, победа над мастером танца тоже считается безусловным доказательством права на этот титул. Так что поздравляю вас, сьер Тмор, с успешной сдачей испытаний на звание мастера вязи школы разума и тени. Ты рад? Наверное. Мне как-то все равно. Равнодушно пожал плечами Тмор, но тут же встрепенулся. «И вообще, мы идем спасать Риллу?» «Идем, идем!» – рассмеялась Лорана, подталкивая молодого человека к выходу в трапезную. Вывалившись в комнату, Тмор двинулся в сторону распластавшихся на полу рисов, и первым на его пути попался Тир. Криво усмехнувшись, Арн оглянулся на выжидающе поглядывающую на него Лорану, после чего, в одно мгновение превратив трость в мечи, с коротким хрустом вонзил клинок младшего в затылок сына князя Риона. И ничего в душе не всколыхнулось. Так, легкое удовлетворение от того, что прихлопнул назойливого комара. Не более. Уловив краем уха довольный хмык Лораны, Тмор, походя вонзая клинок младшего под затылок или в ухо попадающимся на пути рисом, быстрым шагом направился к своей синеглазке, свернувшейся калачиком прямо на полу и сладко посапывающей во сне. Мельком оглядев девушку, Тмор облегченно вздохнул. Никаких видимых повреждений у нее вроде бы не было. По крайней мере, на первый взгляд. А за его спиной Лорана деловито вонзала шпагу в сердца спящих рисов, не пропуская и тех, что уже получили свой гостинец от Тмора, и не переставая при этом считать свои удары вслух. Опустившись на колено перед Риллой, Тмор аккуратно взял девушку на руки, как раз в тот момент, когда Лорана закончила подсчеты. 14, проговорила она. «Как 14? Должно быть 5...» Скинулся Тмор, оборачиваясь, но не успел. 15! Насмешливый голос ворвался в уши парня, одновременно с холодной сталью шпаги, входящей ему в спину и пронзающей сердце. Гор! Не удержавшись, Тмор начал заваливаться вперед, прижимая к себе Риллу, а клинок Лораны продолжил движение. Уже красный от крови Тмора, он также неумолимо вошел в тело девушки, прижатая к полу упавшим лицом вперед парнем. Лорана вытащила клинок из тела и вздохнула. «Не быть тебе мастером танца, мастер вязи, сьер Тмор. В конце концов, это просто неприлично, быть и тем, и другим сразу». Речь убийцы была прервана жутким грохотом в коридоре. «Успел-таки позвать братца, гаденыш», – прошипела Лорана одним движением, распарывая рукав белоснежной рубашки и руку шпагой, после чего с громким полустоном-полувсхлипом вывалилась в коридор. «Гор, я не успела, они все там...» «Мертвые, понимаешь, все! Тир, Нор, Рила, Тмор!» «Надо было мне самому сюда явиться. Вдвоем бы мы, может, и успели. Идем, Лори, идем, я отведу тебя в столицу». Пробухтел через секунду глухой голос Гора. «Тебе надо показаться целителем. Потом мы вернемся, обещаю». Он даже не зашел взглянуть. Только послышался еле слышный хлопок, и в охотничьем домике повисла тяжелая, воистину мертвая тишина. Ненадолго. Спустя 10 минут неподвижное тело Тмора выгнулось дугой, заходясь в судорогах, из приоткрытого рта хлынула черная пена и натужный хрип, переходящий в рыдание. А потом тело замерцало и, окутавшись темным дымом, обернулось огромным, черным как ночь драконом с пылающими угольями алых глаз. Чудовищный рев понесся над лесом, заставляя умолкнуть птицы и испуганно замереть на месте зверей, на многие мили вокруг заимки. А в следующий миг охотничий особняк, сложенный из прочного камня, с треском разлетелся в щебень, шрапнелью ударивший по округе, напрочь выкашивая высокий и плотный подлесок. Призрачный дракон тяжко взмахнул крыльями и, аккуратно подхватив полупрозрачными когтями тело юной рисы, воспарил над заимкой. Поднявшись в воздух, он выгнул шею, и поток всепожирающего, почти бесцветного, но оттого не менее яростного пламени обрушился на то место, где только что стоял охотничий домик рисов. Дракон повернул на восход, и следом за ним потянулись неведомо откуда взявшиеся тяжелые низкие серо-черные тучи, озаряемые багровыми вспышками молний и сотрясающие землю непрерывными, гулкими раскатами грома. «Когда тебя пытаются убить, успеть первым — твоя обязанность, исполнение которой приносит лишь облегчение. Когда же убивают твоих близких, ношей твоей становится месть, которая не несет ничего, кроме жуткой пустоты. Но выбора нет. Либо месть, либо смерть». Тмор стоял перед телом Риллы, лежащим на небольшом каменном постаменте, услужливо вырубленным тьмою прямо из массива скалы, на вершине одного из талласских пиков, серой громадой, нависшего над Сандаварским перевалом. Жалящий снежной крошкой холодный ветер рвал полы одежды, впивался тысячами игл в лицо и обнаженные руки, покрывал инеем растрепанные волосы и сковывал прозрачным льдом дорожки от катящихся по щекам слез. Но Тмор этого не замечал. Он стоял и смотрел. Изо всех сил вглядывался в заострившиеся черты лица девушки, лежащей на холодном камне. Словно ждал, что вот-вот дрогнут ресницы, и, открывшись, глаза вспыхнут такой родной синевой. Зря, конечно. Тмор провел рукой по трепещущим на ветру черным волосам, пробежал пальцами по забавной кисточке на кончике уха рисы, осторожно погладил заледеневшую щеку и, коснувшись собственными губами бледных губ Риллы, отступил на шаг назад. «Прими ее, ночь». Едва ветер сорвал эти слова с его уст, как затянутое тучами небо разразилось потоком молний, а над камнем, взревев, взметнулось черное, неистовое пламя, во мгновение ока поглотив тело девушки. И тут же опало, оставив после себя лишь оплавленный постамент, на котором лежал маленький, ярко-синий, в цвет глаз Риллы камешек на черной ленте, словно врастающий в него. Помедлив секунду, Тмор взял оберег в руки и, ничуть не сомневаясь, повесил себе на шею. Грусть и тепло. Вот и все, что он ощутил сейчас, когда камень коснулся груди. Развернувшись спиной к постаменту, Тмор подошел к кромке отвесного склона, окинул взглядом высокие пики, на которые то и дело напарывались пришедшие с сумеречным драконом тучи. И глубоко вдохнув напоенный озоном воздух, силой оттолкнулся от края скалы. Когда он миновал памятную площадку над перевалом, и до тропы, именуемой Сандаварским трактом, осталось не больше сотни шагов, Тмор обернулся, и струйкой темного дыма втянулся в ту самую маленькую пещеру над перевалом, где он останавливался на пути в Шаэр. Сидя на пороге пещеры, лицом к разгорающемуся рассвету, Тмор еще долго не мог выйти из ступора, в который его погрузила смерть девушки. Он неподвижно сидел на камне, не щурясь, глядя на встающее из-за горизонта солнце, и вместе с ярким, полыхающим шаром в далекой синеве разгоралось озеро лавы в его груди, укрытое толстым слоем пепла. Извинял в голове чей-то смутно знакомый, чуть хрипловатый голос, то шептавший, то взрёвывавший странные забытые слова, смысл которых ускользал от скованного болью разума. Исчезал, переплавляя тяжесть в грусть, а боль в ярость, отдаваясь в сознании лишь обрывками фраз о мести, смерти и милосердии. Но уж чего-чего прощать гибель Риллы Тмор не собирался. А значит, будет месть и смерть. Каждой твари, что сунулась в эту аферу в надежде урвать кусочек пожирнее, не считая жизней и литров пролитой крови. Окончательная смерть, без шансов на возрождение. А потом? Потом посмотрим. Приняв решение, Тмор на мгновение прикрыл глаза, чувствуя, как возится где-то в глубине его сознания уголек, холодит кожу оберег Риллы и вздохнул. Мощный эмоциональный блок тяжелой бронированной плитой опустился в сознание Арна, милостиво отрезая его от рвущих душу в клочья тоски и боли. Временное решение. Но сейчас он не мог поступить иначе, если не хочет устроить здесь еще одну пустыню. Так пусть лучше его боль примет на себя этот щит. Долго он не продержится. Но и рвущийся из-под контроля гнев тоже немного утихнет. И справиться с ним будет легче. Должно быть. Наверное. Когда-нибудь. Тяжело вздохнув, Арн выпрямился, чувствуя, как бьется за созданной им стеной бешеный коктейль эмоций. Но теперь он мог воспринимать их отстраненно, словно чужие. И это было почти хорошо. Рука, скользнувшая в карман Ринса, нащупала давно исчерпавший себя амулет-блокиратор и витой шнур личного портала. Решив чуть отвлечься от всего произошедшего, заняв себя чем-нибудь общественно полезным, как выражается Байда, Тмор принялся рассматривать свою добычу и спустя полчаса с облегчением осознал, что ему это удалось. Увлекшись исследованием, он окончательно перестал слышать свои, отделенные мощным блоком эмоции. Арн подкинул на ладони артефакт Броза и с новым интересом попытался рассмотреть его структуру, но уже через несколько секунд озадаченно нахмурился. Шнур амулета был буквально испещрен рунными связками и только что не светился от циркулирующей внутри него силы, но прочесть даже одну единственную руну Тмор не мог. Они оказались слишком мелкими для невооруженного взгляда. А значит, надо отправляться в гости к артефактору и выцегонить у него время для работы за его чудо-столом. Приняв это решение, Тмор тут же обернулся, и темной дымкой, просочившись за выступ скалы, развернул драконьи крылья. На этот раз он не собирался прятаться от жителей Хорогина. Надоело, да и смысла в этом особого нет. Все равно, стоит кому-то где-то увидеть человека без сопровождения наставника-надсмотрщика, как этот кто-то тут же делает однозначный вывод. Перед ним Эртмор Архаш, Арн-вассал клана Абхаш. Хорошо еще, что мало кому известно об истинной природе отношений Тмора с кланом Аролда. Сумеречный дракон пронесся над Хорогином, умудрившись не встретить по пути ни одного городка или поселения. По крайней мере, если таковые и были, то они, наверное, прятались в лесных чащах, вплотную подступавших к скальному массиву Талласского хребта, которого и держался в полете Тмор. Приземлился он лишь, когда перед ним замаячили знаменитые великие башни. Недолго думая, Тмор опустился точно на площадь у лестницы, заставив прохожих шарахнуться в стороны. Даже немногочисленные надменные хорги, оказавшиеся здесь, поддались порыву толпы. Обернувшись человеком, Арн хмуро огляделся вокруг, обозревая солидное пустое пространство вокруг себя, и, не обращая внимания на взгляды окружающих, двинулся по знакомому маршруту к лавке Байды. «О, здорово, Тмор! Быстро же ты обернулся!» Артефактор встретил молодого человека у входа в лавку. «Я-то думаю, где найти ту выпивку, что залила глаза нашему горгу, раз ему уже драконы, штурмующие башни, мерещатся. А это, оказывается, мой ученик прилетел. Ну, проходи». В ответ Тмор только коротко кивнул и прошел в дом, мимо странно посматривающего на него мастера. «Вижу, болтать ты не расположен», — протянул Байда, закрывая дверь лавки. «Но может, хоть скажешь, что тебе так срочно понадобилось?» «Твой стол. Надо посмотреть структуру связок вот этого шнурка». Тмор продемонстрировал Байде портал. «Это то, что я думаю?» — медленно проговорил мастер, чуть ли не обнюхивая артефакт, но не рискуя прикасаться к нему руками. «Если ты подумал, что это личный портал, то да», — ответил Тмор все тем же ровным, бесстрастным тоном и поднял на артефактора безразличный взгляд. «Так как? Могу я занять твой стол?» «Ну, давай посмотрим», — потирая руки и выкидывая из головы мысли о странном поведении юноши, произнес Байда, направляясь к знакомой двери, ведущей в кабинет. Уже к утру следующего дня, исписав кучу бумаги и замусорив ею чуть ли не половину лаборатории, Байда с Тмором переглянулись. «Предлагаю сделать небольшой перерыв», — вздохнул артефактор, потирая красные от напряженного рассматривания амулета и бессонной ночи глаза. «Как насчет чая?» «Можно», — равнодушно кивнул Тмор, поглядывая в мощную, увеличивающую линзу, и не переставая при этом записывать что-то в очередной листок. «Тогда будь добр, отвлекись от этого ургового поводка и идем в кабинет. В конце концов, моя лаборатория не место для чаепитий», — проворчал Байда, снимая фартук и тонкие перчатки. «Угу», — согласно кивнул Тмор, сосредоточенно грызя карандаш. В следующую секунду артефактор вырвал у него из-под носа листок, за что заслужил еще один равнодушный взгляд ученика, с легким оттенком недоумения, плеснувшим где-то на дне его глаз. Байда вздохнул и решил действовать иначе. Очевидно, что в нынешнем состоянии длинных фраз Тмор просто не понимает, а значит, нужно их сокращать. «Встал, снял фартук и марш в мой кабинет. Понял?» — отрывисто проговорил Байда. «Понял». Недоумение исчезло, оставив лишь пугающую пустоту. Поднявшись со стула, Арн, послушно отложив огрызок карандаша, снял фартук и, аккуратно сложив его на освободившееся сиденье, двинулся к выходу из лаборатории. Байда только головой покачал. Он прекрасно понял, что с Тмором что-то не так. Но не стал лезть в душу, а просто потопал следом за своим подмастерьем. В полном молчании, опустошив чайник прекрасного ханьского чая, они вернулись в лабораторию. И Тмор снова погрузился в перебор вариантов рунных связок. А Байда принялся вертеть шнурок под заклятием увеличения. «Не понимаю», — в конце концов вздохнул артефактор. «Это не связки, а какой-то набор бессмысленных формул». «Не совсем так», — механическим голосом отозвался Тмор. «Это, безусловно, связки, вот только они выглядят неполными. То есть мы видим нанесенные на поверхность руны, которые являются лишь частью связок». «Может, ее просто нужно сложить, скажем, пополам?» — предложил Байда. В ответ Тмор протянул артефактору кипу листов, поднятую им со стола. «Что это?» «Все возможные варианты по сложению рунных связок», — пожал плечами парень. «Ни одного совпадения. И я уже молчу о том, что надежного сцепления рунных линий при таком способе добиться практически невозможно». «Ну ни черта себе!» Байда кинул взглядом нехилую стопку, протянутую ему Тмором, и задумчиво почесал бороду. «По-моему, мы что-то упускаем, тебе так не кажется, коллега?» «Какое тонкое и, самое главное, своевременное заявление, коллега!» — промычал Тмор в ответ. «Хамиш? Это хорошо», — удовлетворенно хмыкнул Байда. «Значит, начал приходить в себя». «Прости», — непонимающе взглянул на него Тмор. И Байда, спохватившись, тут же махнул рукой. «Не бери в голову, это я так. Мысли вслух, можно сказать». «А, ладно», — рассеянно кивнул Тмор, снова утыкаясь в какие-то расчеты. Некоторое время, понаблюдав за сосредоточенно черкающим карандашом Тмором, Байда покачал головой. Ему все больше и больше не нравилось то, что он видел. «Скажи, Тмор, а ты по возвращении хотя бы к Арулду догадался заглянуть? Или как?» Вкрадчивым тоном поинтересовался артефактор. И получил в ответ лишь неопределенное пожатие плеч. «Совсем плохо». «Хм, я почему-то так и подумал. Знаешь, думаю, тебе стоит оторваться от нашего интересного времяпрепровождения и наведаться в резиденцию Абхаш. И Арулд и Лайда места себе не находят с того момента, как ты исчез со свадьбы». Тмор смерил Байду пустым, ничего не выражающим взглядом, и, ни слова не ответив, вновь уткнулся в свои записи. «Нет, парень, так дело не пойдет», — взбеленился вечно спокойный и довольный жизнью артефактор. «Ари, понимаешь, только что по потолку не носится, причитая, как квочка какая. А ему, видите ли, все равно. Баста!» Байда хлопнул по столу ладонью и отдал приказ на деактивацию устройства. Стол погас. «Байда, не ори. От твоего крика в замкнутом пространстве у меня могут лопнуть барабанные перепонки», — тухо проговорил Арн, и артефактор взревел раненым голосом. «Вон отсюда! И раньше завтрашнего дня не появляйся!» Вздернув Тмора за шкирку, разорялся здоровяк. Появившийся из ниоткуда уголек в тот же миг укусил Байду за вытянутую руку, и артефактор взвыл еще громче. Вот только речь его при этом стала абсолютно матерной. Никакого удивления у артефактора он, правда, не вызвал. Словно как и в случае с кругом чести, прекрасно знал о существовании этого странного создания. Разжав ладонь и смерив уголька недоверчиво возмущенным взглядом, Байда наконец умолк и со свистом выпустил воздух из легких. «Твоя задача, вообще-то, охранять этого обормота и от него самого в том числе», нарочито ровным, но укоризненным тоном произнес Байда, глядя в алые глазки змея. Тот в ответ лишь фыркнул и растворился в воздухе. «Извини, Байда», — вдруг очнулся Тмор. «Кажется, мы действительно несколько заработались. Тебе наверняка нужно выспаться, а тут я с этим шнурком. Прости, я, пожалуй, в самом деле пойду, навещу резиденцию Абхаш. А завтра продолжим. Идет?» «Ну, наконец-то!» — возвел очи горе артефактор. «Иди уж!» «Тогда до завтра, мастер», — кивнул Тмор, скидывая фартук, и через мгновение исчез за дверью. По пути в резиденцию Тмор не переставал думать о доставшемся ему от Лича артефакте. По крайней мере, это хоть как-то держало его в адеквате. Решив срезать путь через небольшой внутренний дворик, паре кварталов от особняка Абхаш, юноша наткнулся на классическую картинку ограбления. Пяток вертлявых полукровок, зажав в темном уголке свою жертву и прижав ей к горлу нож, вовсю развлекались обыском. Учитывая, что жертва, в отличие от грабителей, была женского пола и, кажется, весьма миловидна, странного в этом ничего не было. Не ожидавший такого шоу среди бела дня, да еще и в верхнем городе, Тмор на мгновение замер на месте, но почти тут же пришел в себя, и в следующую секунду пять стрижей один за одним отправились в короткий полет, к до сих пор не заметившим его присутствие грабителям. Пять коротких хрипов и дергающиеся в агонии тела. Вот и весь итог. Впрочем, еще имелась в наличии растерянная Эрия Минна, переводящая взгляд с убитых бандитов на Тмора и обратно. «Хороший день, Эрия Минна!» Чуть наметив поклон, Тмор двинулся было к выходу из дворика. «А Эр Тмор?» Неуверенный голос архивариуса владыки Харогина заставил Тмора замереть на месте. «Да? А вы что же, так и оставите свои ножи внутри, ну, в телах?» Не нашла лучшего вопроса Белогривая. «Ножи? Ах да, спасибо за напоминание», — кивнул Тмор, перемещаясь к уже затихшим телам грабителей. Вынув по очереди все стрижи, Тмор аккуратно вытер их о куртки полукровок и вдруг замер на месте. Взгляд его затуманился, и он пробормотал. «Артефакты? Внутри? Ну, конечно!» «Эр Тмор, с вами все в порядке?» Тихо поинтересовалась, с опаской наблюдавшая за действиями своего спасителя Минна. «Да-да, разумеется, Эрия», — кивнул Тмор. «Благодарю за помощь. Теперь все ясно». «Конечно, они внутри, сверху только определяющие связки, а основа в толще материала». Пробормотав эту муть, Тмор развернулся и рванул в обратную сторону, с такой скоростью, словно за ним твари бездны гонятся. «Спасибо мне?» — тихо произнесла Минна, наблюдая за бег человека и пребывая в шоке от его странного поведения. «Он что, с ума сошел?» «Впрочем, это не моя проблема».